Глава третья. Я метнул в дриаду заклятие страха. Хотел лишь напугать, но не навредить ей. «Успокойся», — велел я, — «мы тебя не тронем». Но дриада, громко шикнув, оттолкнулась от моей кровати и прыгнула на меня. Она обхватила мой торс ногами и крепко сжала его. Ее кожа покрылась дубовой оболочкой, из-за чего я тут же потерял возможность двигаться. Можно пустить по ней гниение. Древесина и любая живая ткань очень легко поддается этому заклятию, но я не хочу причинять вред существу, которое только что спас от неминуемой гибели. И спас не без труда. Еще минута, и она мне позвоночник переломит. Хороша хватка, ничего не скажешь. Только играть со мной не стоит. Ладно, мне это надоело. Вздохнул я и использовал вторую степень заклятия страха — вселение ужаса. Вздрогнув, дриада отцепилась от меня и попятилась к тумбочке, что стояла рядом с кроватью Софии. Ведьма же тем временем молча наблюдала за происходящим, не зная, как реагировать на схватку, которая развернулась между мной и порождением Красной Луны. «Видишь?» — спросил я зеленокожую. «Я не пытаюсь тебе навредить. Я на твоей стороне. Ты вообще мой язык понимаешь?» Дриада слегка кивнула и ответила. «Я понимаю, но не могу поверить». «Мне?» — спросил я. «Никому», — заявила дриада. «Я вижу логику в твоем поведении», — сказал я. «Таких, как ты, регулярно отлавливают, убивают. Агенты бюро и другие монстры. Меня, правда, интересует вопрос, как ты оказалась в городе. Красная Луна и в тебе пробудила желание потреблять человеческую плоть». «Нет», — воскликнула она, — «я клянусь тебе, человеческую плоть я не употребляю. Я ведь порождение леса. Наполовину человек, наполовину растительное существо. Мне мясо ни к чему». «Не очень убедительно», — ответил я. «Растения очень охотно поглощают останки, так что не нужно мне тут рассказывать сказки дриада. Как говорится, лучшие леса растут на поле боя». «Останки, но не живую плоть», — сказала дриада. «Что мне еще сделать, чтобы доказать тебе, что я не опасна? Я за свою жизнь не убила ни одного человека». «Тогда повторю вопрос. Как ты оказалась в городе?» «Раньше я пережидала ночь Красной Луны в подземелье, в корневищах старых деревьев. Но этой ночью что-то пошло не так», — объяснила она. «Мутантов оказалось слишком много. Они в первые же мгновения ночи разворотили мое убежище, вырвали меня оттуда и вынудили бежать. Мне пришлось гнаться впереди них, чтобы спасти свою жизнь. Так я и оказалась в городе». «Ты не доверяешь, владыка?» — спросила София. «Если тебя интересует мое мнение, то я...» «Спокойно, София», — перебил девушку я. «Дриада меня убедила. Да, я верю тебе, создание леса. И верил с самого начала. Просто хотел удостовериться и разузнать детали. Как тебя зовут?» «А? Не поняла», — помотала головой дриада. «Это вы, люди, даете друг другу имена. Мне-то оно к чему?» «А как вы различаете друг друга с другими дриадами и прочими лесными жителями?» — поинтересовался я. «Нам для этого имена не нужны. И, кроме того, я была последней. В том лесу остались только чудовища. Больше никого». «Значит, тебе и возвращаться в этот лес нет смысла», — подытожил я. «Предлагаю тебе остаться у меня. Станешь служить мне». «Я владыка», — повторила она вслед за Софией. «Я очень благодарна тебе за спасение и готова следовать твоим приказам. Только я хотела бы знать, не придется ли мне убивать живых существ. Добрых существ». «Понятия добра и зла не имеют между собой четких границ», — усмехнулся я. Но если ты думаешь, что я собираюсь использовать тебя для убийств, нет. Я хочу, чтобы ты служила в качестве защитницы моего особняка. Иногда сюда забредают недоброжелатели, которые хотят навредить мне и моей семье». «Защищать?» — улыбнулась она. «Это я могу». «Можешь поселиться в нашем саду на заднем дворе. Там тебе будет комфортно. Но в случае, если кто-то нападет на мой дом и мою семью, я буду ждать от тебя активных действий. Взамен обещаю тебе не только защиту со своей стороны, но и магией научу пользоваться». «Магией?» — не поняла Дриада. «Да, я вижу в тебе большой потенциал. Ты давно копила в себе темную энергию. И если не начнешь использовать силы, то вскоре они погубят тебя, сожрут изнутри». Дриада вздрогнула. «Хорошо, владыка», — поклонилась мне Дриада. «Я с радостью буду служить тебе». «Только один нюанс». Я положил руку на ее плечо и прошептал. «Ты не должна попадаться на глаза. Никто не должен тебя заметить. Сможешь такое организовать?» Дриада загадочно улыбнулась. «Это мне удается лучше всего, владыка», — заявила она. «Хорошо. И надо бы тебе имя выбрать. Как насчет Селестия?» «Мне нравится», — игриво улыбнулась Дриада. Утром, когда все признаки красной луны исчезли, охранники имени Владыкиных вышли во двор. «Тяжелая же была ночка», — вздохнул один из них, с удовольствием вдыхая утреннюю свежесть. «Если бы княжич туда-сюда не бегал, спали бы спокойно». «Прекрати!» — рявкнул второй. «Между прочим, Константин спас старшего брата. Мы-то все думали, что он слабак, а на деле парень себя совсем по-другому показал. И сам не подох, и Романа спас». «Слушай, погоди трещать!» — перебил соратника охранник. «А это что за хреновина?» — он указал пальцем на худенькую березку. Ее листва беспокойно шелестела в борьбе с холодным ветром. «В смысле хреновина?» — не понял второй. «Это береза?» «Без тебя вижу, что береза. Откуда она здесь взялась? Ее тут никогда не было». «Опять самогон купил во время дежурства!» — разозлился второй охранник. «Да ничего подобного!» — воскликнул мужчина. «Хотя, может быть, поэтому». «Я тебе говорю, это дерево всегда тут было. Не придумывай!» Махнул рукой охранник, после чего оба мужчины удалились. А береза, которой обратилась спасенная Дриада, лишь спокойно наблюдала за окружением, надеясь, что стражники впредь не станут в чем-либо ее подозревать. Ведь теперь она куда более могущественный страж, чем вся служба безопасности имения. Я проснулся ближе к вечеру, когда в дверь моей спальни постучалась София. «Владыка!» — позвала она. «Тебя ищет мать! Пришли новости о Романе!» Весть о том, что бюро передало информацию о самочувствии моего старшего брата, быстро привела меня в чувство. Я спустился в холл, откуда только что ушел один из посыльных бюро. Они, как и военные, не особо любили слать друг другу СМС-сообщения, да и в целом не доверяли сотовой связи. Мать выглядела спокойной, видимо, новости принесли неплохие. «Мама», — позвал женщину я, — «что они передали?» «Романа скоро привезут домой, Кость», — ответила мать. «Целители смогли восстановить его. Он даже пришел в сознание. Но раны так быстро зажить не смогут. Придется ему еще 2 недели полежать на больничном, уже дома». «Жизненно важные органы не повредило?» — поинтересовался я. «Он сможет восстановиться полностью?» «Пока не знаю, Кость», — помотала головой женщина. «Но посыльный бюро сообщил, что восстановили его чудом. Сказали, что инфекции не успели присоединиться. Если бы его раны инфицировали, его бы не удалось спасти». «Инфицировала, еще как инфицировала. Значит, я не зря ударил по Роману некротикой. На время транспортировки к лекарям мне удалось очистить его раны от бактерий. Повезло. Хорошо, что я помнил, какую гниль переносят мутанты под влиянием красной луны». В ожидании возвращения Романа домой мы с Софией потратили несколько часов на тренировку. Мой предел сил значительно увеличился за счет приобретения нового объема темной маны, извлеченной из добытой мной руки. Однако долго ждать не пришлось. Моего старшего брата доставили по линии специальной медицинской помощи, которая работала исключительно на бюро. Романа занесли на носилках и расположили в его комнате. Судя по затуманенному взгляду брата, в сознание он пришел совсем недавно. Видимо, его накачали зельями на основе обезболивающих и успокаивающих трав. Брат заикался и мог разговаривать с большим трудом. Мать приказала слугам не докучать ему и беспокоить только в том случае, если Роман сам вызовет помощь звонком магического колокольчика, звон которого сразу достигал ушей ближайшего свободного слуги. Однако я решил все-таки заглянуть к брату, когда вокруг не останется людей. Роман дремал. Я внимательно осмотрел его тело и убедился, что состояние брата стабильно. Раны залечили, осталось лишь изгнать скопившуюся в нем скверну, которую даже моя некромантия не смогла убрать. Все-таки темная магия в монстрах во время ночи Красной Луны особенно сильна. Двухнедельный больничный точно сможет привести его в порядок. Я собрался оставить Романа, но заметил, что брат открыл глаза. В его взгляде больше не было туманной пустоты, с которой он ранее взирал на санитаров, слуг и мать. Он глядел мне в глаза, почти не моргая. И по этому взгляду я понял, какое сообщение пытается передать мне одурманенный лечебными травами брат. Он хочет поблагодарить меня за помощь. Он знает, что это я спас его прошлой ночью. Но это же и означает, что Роман в курсе, как я это сделал. Велика вероятность, что теперь ему известно, моей печати давным-давно нет. «Я сделал то, что должен», — ответил на его немое обращение я. «Я помог своему старшему брату. За это не благодарят». Я говорил искренне, поскольку действительно считал, что поступил правильно. Какая разница, какой магией я пользовался. Главное, что мне удалось ему помочь. Из комнаты брата я сразу же направился к себе. Мы с Романом позже поговорим, когда он будет в нормальном состоянии. Я собирался потратить вечер на анализ отчетов, которые прислал Сергий, ведьмы и гильдия убийц. Приток денег резко увеличился, и важно было грамотно связать его с бюджетом семьи, чтобы у современной налоговой не возникало лишних вопросов. Но в этом деле мне активно помогал медиум Артемий Костровский. Его знание экономики спасало нашу организацию на первых порах, хотя я понимал, что нам вскоре пригодится нечто большее. Либо более способный юрист-экономист, либо хорошее прикрытие для нашего бизнеса. А лучше и то, и другое сразу. Когда я вошел в свою комнату, в моем сознании вспыхнуло интуитивное чувство опасности. Темная магия кричала о том, что я в любой момент могу умереть. Что еще за чертовщина? Из-под моей кровати слышалось монотонное тиканье. И я тут же прильнул к полу и обнаружил, что к днищу моего спального места приклеен магический механизм с таймером. «Будь я проклят, да это же бомба!» Я взял себя в руки и быстро проанализировал, из чего создан механизм. Мне уже доводилось встречаться с таким оружием. Разнесет половину особняка. А если обезвредить слишком быстро, не отключив все основные связующие точки этого аппарата, то может рвануть даже сильнее, чем планировалось. Я мигом направил волну разложения по полимерному волокну, а затем вытянул магический залп с помощью порчи. Бомба тут же развалилась на кусочки. Я с облегчением выдохнул, и тогда за моей спиной раздался голос Валеры. «Не думал, что ты бомбу сможешь обезвредить», — хмыкнул он. Я медленно поднял голову и взглянул на младшего брата. «Ты что, малец, совсем спятил?» — процедил сквозь зубы я. — Так это ты сделал? — А что? — удивился он. — Ты ведь сам разрешил убивать тебя любыми способами. — Вот именно, Валера! Поднявшись на ноги, сказал я, «Убивать меня, не других членов семьи и не наших слуг, и уж тем более не вредить нашему особняку. Этот взрыв задел бы комнату, где лежит раненый Роман. Комнату Софии тоже разнесло бы ко всем чертям». Валера явно растерялся, услышав мои аргументы. «Попрости, Кость», — вздохнул он. «Видимо, я действительно переборщил». «Переборщил, это точно», — кивнул я. «Но бомба вышла хорошая, качественная поделка. Молодец. Только, пожалуйста, никогда больше не используй такую дома. Понял?» «Понял, Кость», — согласился Валера. В этот момент разговора в комнату ворвалась София. Она никогда не входит без стука, а значит, случилось что-то по-настоящему серьезное. «Валера, прогуляйся пока и куски своей бомбы забери», — попросил я. Мальчик подобрал мусор с пола и закрыл дверь моей комнаты с обратной стороны. «Что случилось, София?» — спросил я. «У меня две новости», — ответила девушка. Елена Владыкина опять связалась с императором. На этот раз он ей ответил. «Видимо, собираются обсуждать изменения в бюджете вашей семьи. Ты перестал инвестировать деньги в бюро по борьбе с темной магией». «И при этом в нашей казне появились неучтенные деньги», — подтвердил я, намекнув на заработок от теневой торговли. «Видимо, об этом они и хотят переговорить. На какое число назначена встреча?» «Они увидятся на следующих выходных. Если я правильно поняла, что между твоей матерью и императором состоится личная встреча». «Плохи дела», — вздохнул я. «Это все новости». «Нет, владыка», — затрясла головой София. «Есть новости похуже». Я напрягся. «Звонил Сергей», — продолжила она. «С нашим бизнесом возникли первые проблемы. Бюро начало слежку за твоей организацией».